Глава восьмая. После разговора со Степанычем я позвонил на работу матери. Алло, сынок. Я даже слова вставить не успел. Суп в холодильнике, котлеты на плите, поешь, убери их тоже в холодильник, сметанка свежая, хлеба черного не купила, как ты любишь, но есть белый и... Подожди, мам, перебил я, сам с поесть разберусь. Сам? Удивилась она. С каких это пор? С недавних, буркнул я. Ты вот что скажи. Лена, которая у нас в гостях была. Золотухина которая. Она же с тобой работает? Ну да. Можешь ее к телефону позвать? А вы что, телефонами не обменялись? Искренне и удрученно удивилась мать. Как-то не успели, слукавил я. Так ее нет на работе? Я насторожился. В смысле нет? А где она? Она отпуск взяла экстренно. За свой счет. Никто не ожидал. Думали даже... «Случилось чего? Но вроде говорит, нет, все нормально. А сама заявление написала по семейным обстоятельствам. Уехала куда-то, наверное? Не знаю. Ой, да я тебе сейчас ее мобильный скину. Позвони, напиши, сам узнай. А что, как тебе, Леночка?» В голосе так и сквозила надежда. «Честно? Никак». «Ну как же? Умница она! Без пяти минут завкафедрой! А телефон тогда зачем, спрашиваешь?» Я отмахнулся, хоть она этого и не видела. «Мне по работе с ней переговорить надо». «По работе?» Протянула мать с таким тоном, что я даже через трубку услышал неодобрение. «Ой, Егор, да какая работа? Ну, поиграл в полицейского и будет. Отец был бы тобой доволен. И так до целого капитана дослужился». «Что значит «поиграл»?» Нахмурился я. «Ну, я же знаю, ты из-за него в полицию пошел, потому что обещал». «Все, обещание выполнил. Можно и о новой работе подумать, да? Помнишь, ты обещал. Сам говорил, что тебя там не ценят». «Оценят, никуда не денутся. И увольнение вообще не обсуждается», — жестко сказал я. «Я всю жизнь мечтал стать полицейским. Ну, сначала милиционером, даже странно сейчас это объяснять, ты же знаешь. И отец тут ни при чем, это мой выбор. Так что смирись, скидывай телефон. Все, пока». «Котлеты не забудь убрать в холодильник!» — крикнула она напоследок, уже когда я почти нажал отбой. Телефон Лены пришел сообщением. Я сразу набрал. Абонент недоступен. «Ладно», — задумчиво пробормотал я. «Потом еще раз позвоню». По факту смерти Савелия сделали отказной. Материал ушел в прокуратуру на утверждение. Там очевидно, его подмахнут без проблем. «Несчастный случай», — так говорилось в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти гражданина Скворцова Савелия Марковича. Хвосты подчистили, пожар устроили. Этот морг стоял со времен царя Гороха, даже раньше, еще с тех пор, когда носили брюки-клеш. И никаких пожаров, наводнений и прочих потопов там сроду не случалось. А тут вдруг загорелся. И именно холодильник с трупами. Степаныча надо трясти. Мне все больше казалось, что он что-то знает. Но ладно, не сейчас. «Егор», — вдруг проговорила Иби, — «фиксирую у тебя напряженное состояние. Чтобы отвлечься от мыслей о работе, нужна смена деятельности». «Ты предлагаешь выпить?» — хмыкнул я. «Я как-то еще не хочу. Белый день на дворе». «Шутник», — сказала она. «Предлагаю пешую прогулку, а после — физические упражнения на турнике и брусьях». «Только не турник!» — простонал я. «Что угодно, только не турник!» «Каждый мужчина должен уметь подтягиваться», — хладнокровно проговорила Иби. «Вот знает, чем зацепить!» «Но не у каждого мужчины живет баба в голове», — в тон ее ехидству сказал я таким же голосом. «Ой, а что, тебе со мной сложно?» Возмутилась та. «Ну, знаешь ли, непросто». «Ой, да ладно. Я тебе во всем помогаю. А ты?» «Ну, я вообще-то тебе тоже. Жизнь спас. Получается, тебя хотели уничтожить? Ты вспомни разговор-то со Скворцовым. А я замыкание устроил, и ты теперь жива и здорова». «Ну, спасибо тебе за это, конечно», — сказала она. «Только это не дает тебе права постоянно на меня ворчать». «Да кто ворчит-то?» — возмутился я. — Это ты мне что-то предъявляешь? — Погоди, Егор, — вдруг сказала она. — Мы уже ругаемся, как семейная пара из фильмов. — Ха! — воскликнул я. — Точняк! Я даже не заметил! А что дальше будет? «Нам с тобой нужно сходить к семейному психологу», — серьезно проговорила Иби. «Ты чё?» — опешил я. «Ты чё такое говоришь-то?» В ответ одно... «Хи-хи». «Тьфу, блин!» — выдохнул я. «Ты опять прикалываешься?» В общем, день прошел довольно-таки прозаично. Пешая прогулка, занятия на уличной спортивной площадке. В итоге я подтянулся аж 5,5 раз на турнике. «Для начала очень неплохо», — сказала Иби. «Да я сам от себя не ожидал», — удивился я. «Как так? Я же раньше вообще 2-3 раз только мог выжать. И то чуть пупок не развязывался. А тут смотри-ка, через неделю уже и 10 буду подтягиваться». «Регулярные физические упражнения запустили процесс обмена веществ», — спокойно пояснила она. «Метаболизм активизировался, мышечные волокна испытывают стресс и перестраиваются под нагрузку». Я вздохнул. «И долго мне так их перестраивать?» «Вообще-то да», — ответила Иби. «Этим нужно заниматься всю жизнь». «Всю жизнь?» — насторожился я. «Мы так с тобой не договаривались». «Это нужно не только мне», — сказала она. «Я бы даже сказала наоборот. Это нужно тебе». «Ладно», — примирительно буркнул я. «Сам вижу, что прогресс есть. Все, я в душ. Не подглядывай, отключайся». «Хорошо», — сказала Иби. «Я закрыла глаза». «Точно закрыла?» «Точно, точно». «Ну, смотри мне. Я даже толком в душ уйти не успел, как зазвонил мобильник». «Привет, привет, Фомка!» — воскликнул в трубке задорный голос Антона Бурцева. Это был мой одноклассник и друг. А все-таки звонку я не особо радовался, потому что именно этот человек постоянно втягивал меня в нехорошие истории. «И тебе привет, Бурцев!» — вздохнул я. «Антоша, катастрофа!» «Че это я катастрофа?» — обиделся друг. «В прошлый раз, когда ты мне звонил, ты меня в бар позвал. И там какие-то отморозки нам чуть морды не набили. А я даже удостоверение вытащить не успел». «Ой, ну бывает», — отмахнулся он. «Случайность. Че ты сразу начинаешь? Сегодня такого не будет». «Конечно, не будет», — сказал я. «Потому что сегодня вечером я буду сидеть дома и смотреть телек. Не зря же я нашел пульт и вспомнил, как его включать. Да еще столько событий за последние 2 дней, что выдохнуть совсем не помешает». «Ты что, пенсионер, что ли?» — не унимался Антон. «Ты Чижика когда последний раз выгуливал?» «Отвали». «Во-во, сегодня пятница, слышь ты, Фомка пенсионер. Пятница развратница, мы идем по бабам, у-ху!» «Уху!» — выдохнул я. «Счастливо вам сходить». Стой, стой!» — завопил он. «Не клади трубку! Ты что, затусить не хочешь со старым другом?» «Слушай, в прошлый раз, когда мы с тобой тусили, я пропил 1/4 зарплаты». «Да не парься ты!» Бодро отмахнулся Антон. «Я ж сказал, угощаю. И в прошлый раз предлагал. Но ты же упрямый, как осел». «Я не женщина, чтобы за меня платить», — поморщился я. «И вообще, шел бы ты на нормальную работу. Ко мне». «Кем?» — хмыкнул я. «У тебя сеть автомоек. И что предлагаешь? Автомойщиком?» «Ну, почему автомойщиком?» — возмутился он. «Директором автомойки». «Нет такой должности, директор автомойки». «Ха!» — фыркнул Антон. «Для друга я что хочешь сделаю. Надо будет, введу должность». «Нет уж», — сказал я, — «не в деньгах счастье». «Ну да», — хмыкнул тем временем он. «А в их наличии». И тут он сменил тон на заговорческий. «Короче, Фомка, сегодня никаких баров. Мы едем кататься на яхте. Все спокойно, тихо. Закат, плеск волн, мягкая музыка, телочки в коктейльных платьях. Ну, пенсионер, ты со мной?» Я помолчал секунду. «Смотри», — сказал я, — «если нас скинут в воду, ты мне больше не друг». «Договорились. Набережная, 5-й причал, в 20:00. Будь как штык. Все, до связи». И он отключился. «Чижика не выгуливал? У тебя есть питомец?» Настойчиво поинтересовалась Иби. «Егор, я не поняла его слова. Проверила в сети интернет. Чижик — это птица. Чиж, чижик — вид певчих птиц из семейства вьюрковых отряда воробьинообразных. У тебя был чижик?» «Он у меня и сейчас есть», — хмыкнул я. Решил больше ничего не пояснять. Такие знания в эту базу вливать не буду. А если они там и окажутся, то пусть хоть не от меня. Гремела музыка. Яхта оказалась не какой-то лодочкой, а прогулочным рестораном на воде. Музыка, конечно, была совсем не такой спокойной, как обещал Антон, и из динамиков долбил ремикс на когда-то популярную песню. И палуба, переделанная под танцпол, буквально ходила ходуном. На нем отплясывали девчонки в коктейльных платьях. Явно уже взрослые, но с этой вечной клубной молодостью во взгляде, с накачанными губами и вызывающим макияжем. «Ну как тебе?» Антон ткнул меня локтем в бок. «Ничего так». Друг тут же щелкнул пальцами в воздухе. «Э, гарсон, повтори-ка нам!» Он потряс пустым стаканом, в котором болтались только кубики льда и трубочка. «Слушай, Егор, ты что такой зажатый?» Прищурился он. «Ты как будто не один сюда пришел». «В смысле не один?» Насторожился я, а сам мысленно прокрутил все, что мог ляпнуть. «Нет, про Иби я никому не говорил». «А с кем это я пришел?» «Со своим самоваром! Ну или вообще с мамой!» Заржал Антон. «Очень смешно», — буркнул я. «Я вообще съезжаю с родительской хаты». Но друг не удивился. «Ой, да ты уже 2 года говоришь!» — отмахнулся он. «Хотя нет!» — он стал загибать пальцы. 4 года! Ха-ха!» «Обещанного 5 лет ждут!» — пробурчал я. «Вот и решу в ближайшее время!» Я сказал это погромче, чтобы Иби тоже слышала. «Накати давай!» Антон сунул мне стакан с виски и льдом. В голове тут же всплыл голос. «Чрезмерное употребление алкоголя вредит организму». «Да и пофиг!» — мысленно ответил я. «Слушай, Егор!» Антон вдруг стал серьезнее. «Давай за нашу дружбу!» «О как!» — хмыкнул я. «Ну, давай!» «Вот он, дружбан мой Фомка!» — обрадовался он. Мы чокнулись, выпили, потом повторили. Тепло разлилось по телу, веселье по мозгам. Громкая музыка уже не так раздражала, свет огней отражался в воде, и вдруг стало просто нормально. «Жить, в общем, хорошо», — подумал я, глядя на ночную реку. Думал, что в ответ послышится привычный голос. Тишина. «Иби, ты чего молчишь?» — спросил я. «Обиделась, что ли?» Молчок. «Иби, ты где?» Ответа нет. «Нету», — мелькнуло в голове. «Исчезла. Переселилась». Я хмыкнул. «Ну, конечно, выпил, нейроны расслабились, вот она и выскользнула. Такой способ от нее избавиться я как-то не рассматривал». «С пьяными я не разговариваю», — раздался недовольный голос. «Блин, напугала. Я думал, ты... Короче, не хочешь — не разговаривай, а я пошел тусить». «Я нашла в сети, что значит выгуливать Чижика». Холодно проговорила Иби. В этот момент Антоха уже тащил к нашему столику 2 девушек. Хорошеньких, пьяненьких и веселых. «Знакомься, Егор, это...» Он замялся. «Катя», — подсказала блондинка. «А это...» Антон перевел взгляд на темненькую. «Женя», — приветливо подсказала та. «О, точно, Катя и Женя. Ну что, кальян закажем? Этот город сегодня не будет спать!» «Да!» Хором захохотали девчонки. Веселье охватывало всех и казалось тоже рекой, бурными порогами перекатывавшейся и у нашего столика, и по всей палубе. И бедулась, а я, можно сказать, наслаждался внутренней тишиной. Иногда же можно расслабиться. Когда всем стало совсем хорошо, мы натанцевались и плюхнулись на диванчике. Антоха, размахивая руками, принялся рассказывать очередную байку. Нелепую, но почему-то неизменно срабатывающую. Девчонки прыснули от смеха. «Егор», — проговорила Иби. «Тут я». «Что, соскучилась?» — хмыкнул я. «Не можешь долго обижаться, да?» «Могу», — сухо сказала она. «Я не об этом. Переведи фокус своего внимания с особенностей нашей коммуникации и посмотри туда, вон за тем дальним столиком. Видишь, сидит странный субъект, наблюдает за нами». Я нахмурился и стал искать глазами. «Куда там надо посмотреть?» «Да не поворачивай ты голову», — тут же добавила она. «Не вставай, не оглядывайся». «Да где?» Я все равно начал вертеть башкой. «Я же говорю, не поворачивай!» Раздраженно одернула меня она. «Наведи камеру телефона, будто в экран смотришь. Увеличь. Ишь, хитрюга. Но спорить я с ней не стал. Вытащил телефон и сделал вид, что листаю там что-то, а сам навел камеру. «Ну, сидит мужик какой-то», — пробормотал я. «Странный немного, ну и?» Возражения так и застряли на полпути. Я понял, что тип действительно выбивался из общей картины. Не танцевал, не смеялся, не орал, трезвый. На столе у него стоял чайничек с чаем вместо веселых напитков. Сидел, смотрел куда-то. Кто бы забрался на такой шумный и отвязный корабль, чтобы вот так сидеть с чайничком? «Он за нами следит», — повторила Иби. «Да ну!» — все-таки отмахнулся я. «Шизоидов кругом хватает. Завидуют, наверное. У нас девчонки красивые, вот и пялятся. Но ты все-таки поглядывай за ним, на всякий случай». «О, ты молодец», — усмехнулась она. «Значит, ты тут развлекаешься, а я должна охранять?» «Но ты же моя напарница. Дежурим по очереди. Сегодня ты, а потом когда-нибудь я». «Все ясно с тобой», — буркнула девушка. «Эгоист». И снова ушла вглубь сознания, будто отключилась. Но я знал, что она рядом. И будет смотреть на того типа моими же глазами. «Пошли танцевать!» Вдруг завизжала темненькая Женя и схватила меня за руку. Катя тут же вцепилась в Антона. Нас потянули на танцпол. Заиграла какая-то популярная мелодия, под которую ноги выплясывали сами, и вся палуба рванула вперед. Танцпол моментально забился людьми. Теснота, локти, плечи, крики. «Куда прешь?» — рявкнул грубый голос. Здоровый бугай с татуировкой в виде викинга на руке оттолкнул Антона. Тот, видимо, наступил ему на ногу. При его неуклюжести это было вполне возможно. Тем более Антон был уже изрядно поддатый. И теперь от тычка споткнулся и грохнулся на палубу. Девчонки взвизгнули. Толпа разошлась полукольцом. Глаза всех вокруг загорелись любопытством. Народ требовал зрелищ. А Тоха был совсем не боец. Бизнесмен, да, раздолбай еще какой. Деньги к нему липли сами, а вот в драке он был ноль. Если надо решить вопрос по-мужски, это не про Антона. Нет, характер у него задиристый, язык быстрый, а вот кулаки так себе. Поэтому нам и доставалось, когда он выдергивал меня в такие тусовки по пятницам. Не сказать, что это было часто, но почти всегда заканчивалось по одному сценарию. «Ну вот», — подумал я, — «начинается». Но бросить его одного я не мог. Надо хотя бы помочь другу. Я подошел к нему и подал руку, чтобы он мог подняться. Потом повернулся к бугаю. «Слышь ты», — сказал я, — «грабли не распускай». «А то что?» — набычился тот. «Поедешь на 15 суток». Сказал я и машинально сунул руку в карман. И тут понял. Удостоверения нет. Дома оно. «Ха-ха!» — заржал бугай. «Ты чё, мент, что ли? А где твоя ксива? Чё молчишь, урод?» Он толкнул меня в грудь. Я был не настолько еще охмелевший. Устоял, только отшатнулся назад. «Осторожно, Егор!» — взвизгнула Иби, испугавшись, что я упаду и ударюсь головой о металлический борт. «Загрузи методичку по карате!» мысленно сказал я. «Что ты несешь?» тут же отрезала она. «Какая методичка по карате? Сейчас не 90-е. Нет таких методичек. И это все фуфло». «Ох, как ты заговорила!» буркнул я. «Прям как наши девчонки в клубе». «А, они уже наши?» возмутилась Иби. «Ну загрузи что-нибудь другое. Там фильм про Джеки Чана». «Господи, Егор!» раздраженно сказала она. «Это так не работает! Это надо тренироваться!» Бугай сделал шаг ко мне. Толпа затаила дыхание. «Ай, осторожно!» тут же закричала Иби. Бугай, увидев, что я устоял, шагнул ближе и замахнулся. Секунда, и его кулак летел прямо мне в лицо. Не знаю как, но, получив предупреждение, я в самый последний момент ушел с линии удара. Голова скользнула в сторону, так что кулак просвистел у самого уха, а мой кулак, будто сам по себе, тут же врезался ему в живот. Раз, второй удар, снова в корпус, он согнулся, третий, боковой в скулу, два, три. Я никогда раньше не бил людей, никого не бил, это был мой первый. Удар у меня не был поставлен, но каким-то образом я подкрутил пятку, корпус, перенес вес тела и вложил все в удар, как будто делал это не первый год. Как я это сделал, не знаю, но подозреваю, что телом управляла Иби. Сам бы я до такого не додумался, тем более спьяну. Бугай рухнул на палубу бесчувственной тушей. Народ зашумел, кто-то присвистнул, но к нему никто не подошел. Зато подбежали охранники. «Уходим», — сказала Иби. «Уходим сейчас». Я нырнул в толпу и растворился в ней. Бугая подняли, привели в чувство и куда-то увели. «Ну ты, Егор, даешь!» — восхищенно заорал Антон. «Девчонки, вы видели? Это мой друг! Это Фомка, мой друг! И если кто полезет к нам, он мигом тому рыло начистит!» Мы снова плюхнулись на диванчики, и я только краем уха услышал какие-то сигналы от Иби. Антон и девчонки наперебой обсуждали инцидент и смеялись. Голова у меня слегка кружилась. Видимо, за эти секунды я выложился по полной. «Пойду подышу», — сказал я, — «и от музыки отдохну». «Жень, составь ему компанию», — распорядился Антон. «Да не», — отмахнулся я, — «я один. Сейчас вернусь». Я встал и пошел к выходу на корму, чувствуя, как адреналин медленно отпускает, а внутри остается странное, непривычное ощущение. Я только что дрался и победил. Я спустился на нижнюю палубу. Там действительно было куда тише. Привалился к бортику, вдохнул прохладный воздух. «Иби», — сказал я, — «спасибо». «За что?» — ответила она. «Ну, разве это не ты подточила мои рефлексы?» «Не знаю», — сказала Иби. «Я так испугалась, что ничего и не помню». «То помню, то не помню», — хмыкнул я. «Ну точно, как настоящая женщина». «Эй», — тихо сказала она. «Сзади кто-то есть». Я повернулся. Тот самый субъект. Не Бугай с претензиями, а тот, что весь вечер наблюдал за нами. Он, выходит, следом за мной спустился на нижнюю палубу и теперь подошел ближе. Прищуренные глаза, колючий взгляд, подбородок и вся нижняя часть лица выглядели будто обломок кирпича. Так и хотелось проверить на ощупь. Может, он весь шершавый и холодный? Дорогой костюм, лысая голова, как у Джейсона Стэтхэма. Сейчас, наверное, изречет какую-нибудь мудрость, вроде «Никто тебе не друг, кроме друга. Извините». Очень вежливо проговорил он. Я поспешил откинуть пьяные дурашливые мысли, потому что в этой вежливости была холодная, неискренняя пустота. «У вас не будет закурить?» Он сокращал дистанцию, подходил все ближе. «И чем я ему так интересен?» «У него что-то в рукаве», — прошептала Иби. «Егор, убегай». «С чего я бегать буду?» — мысленно ответил я. «Ты видела, как я с тем бугаем разобра...» Но договорить я не успел. «Осторожно!» — закричала Иби. Я увидел блеск ножа. И в этот момент во мне что-то щелкнуло. Прилив, не знаю чего, крови, адреналина и еще какой-то хрени. Тело собралось, как сжатая пружина. Рефлексы стали точными, ясными, будто кто-то убрал лишнее. Я ушел от удара. Нож провалился в пустоту. Его рука пролетела мимо, а мускулистое тело поддалось вперед к борту. Я подхватил его за одежду и подтолкнул, продолжая его движение. Он перелетел через поручень. Глухой удар обо что-то. Плеск воды. Вода скрыла его тело. «Это что сейчас было?» — выдохнул я. «То, чего я боялась», — сказала Иби. «Тебя кто-то хотел убрать». «Неужели это те? Из-за подпольной автомастерской, что я накрыл?» — пробормотал я. Голова снова закружилась. «Фу!» — выдохнул я. «Надо пойти, рассказать Антону». И тут же сам себя остановил. «Не надо. Ни к чему Бурцеву такая информация». Не спеша к трапу, я выпрямился и еще раз посмотрел на темную воду за бортом. «Ладно», — сказал я. «Все же хорошо закончилось. Но почему-то внутри я чувствовал, что ничего еще не кончилось. Наоборот, это было только начало». «Хм, хорошо», — фыркнула Иби. «Ты смеешься, Егор? Тебя хотели убить». «Но не убили же», — пробормотал я. «И как так вышло? Ты видела? Я раз, и он уже в воде». «Я думаю, наши рефлексы синхронизировались в момент опасности», — сказала она. «Мое сознание помогло твоему сознанию с высокой точностью управлять телом». «Блин, клево», — выдохнул я. Это что получается? Мы можем так в контру зарубиться? Денег настричь на киберспорте? Егор! Строго перебила Иби. Ты вообще о чем думаешь? Это работает только в минуту опасности. Такие моменты невозможно воссоздать. Да шучу я, шучу, усмехнулся я. Не смешно. Ну извини, пытался тебе настроение поднять. Спасибо, поднял. Сухо ответила она. Слушай, можешь там себе и дальше ворчать, в чертогах моего разума, а я дальше веселиться пошел. Музыка снова накрыла палубу. Утро было недобрым. Голова трещала, и меня почему-то покачивало. Я с трудом открыл один глаз, потом второй, и понял, почему меня качает. На самом деле качало не меня, а всех, потому что я лежал на кровати в каюте той самой прогулочной яхты ресторана. «О, нифига себе!» – прошептал я. «Неплохо погуляли». Я потянулся, рука задела что-то теплое, живое, бархатистое. Я повернул голову. Рядом тихо сопела голая Женя. «Не помню, как я сюда попал». «Иби», — прошептал я, — «ты тут?» «Я с тобой не разговариваю», — холодно ответила она. «А что было-то?» «А то ты не видишь». Я усмехнулся. «Хм, ревнует. И почему-то от этой мысли на душе стало приятно». Городская клиническая больница номер 3. Палата реанимации. Палата была отдельная, VIP. Тихая, стерильная, с приглушенным светом и аппаратурой, мерно попискивающий в углу. На койке лежал без сознания мужчина. Голова перебинтована, лицо бледное, подбородок угловатый. А рядом с широкой функциональной кроватью стоял врач. Он еще раз посмотрел на мужчину, достал телефон, отошел на шаг и набрал номер. «Алло, это я. Пациент без сознания, кома. Ударился головой». «Да, нашли на берегу. Чудом выжил». Он сделал паузу, прислушался. «Сейчас стабилен, но прогнозы делать не берусь». Врач взглянул на монитор, где змеей тянулся пульс. «Буду держать вас в курсе. Сообщу, если будет динамика». Он убрал телефон, еще раз посмотрел на пациента. Тот, кто ночью пытался убить Егора Фомина, теперь лежал и не шевелился. Веревкин сидел в кабинете и пил чай, откинувшись на спинку кресла. «Так», — думал он, — «по полугодию показатели нормальные. Закроемся хорошо. На коллегии будет что доложить. Все пока пучком». Он удовлетворенно побарабанил пальцами по столу. Тут смартфон зажужжал об столешницу. Номер не определился. Настроение у Веревкина испортилось сразу. Хотя номер значился как неизвестный, полковник уже знал, кто это. «Алло?» — сглотнул он. «Слушаю вас». «А кто такой у тебя этот Фомин Егор Николаевич?» Веревкин выпрямился. «Ну, обычный сотрудник. Планируем его увольнение. У нас сдача ФИЗО, хотим его завалить». «Я тебе вопрос задал». Пауза. «Ну, говорю же, тюфяк, недотепа». «Опер?» «Опер». Веревкин запнулся. «Ну, формально, но совсем недавно он кабинетный был». «Этот недотепа», — холодно сказал голос, — «уработал нашего лучшего спеца. Сейчас он в коме, в больнице». У Веревкина пересохло во рту. «Как уработал?» — выдавил он. «Понятия не имею. В общем, так», — оборвал собеседник, — «чтобы этого Фомина в ближайшее время не было». «Понял», — быстро сказал Веревкин. — «Увольняй, как хочешь. Понял?» — «Так точно!» Короткие гудки ударили по уху, словно каждый из них был острой иглой. Веревкин медленно опустил телефон на стол, уставился в чашку с остывающим чаем и вдруг понял, что пальцы у него подрагивают.